после встречи с вами. И он будет давить, пока море не вернется, пока мы не увидимся снова. «Мне пора в магазин», — сказала она. «Какой?» Дети опустошили вчера весь холодильник, съели даже шпинат. Обычно они не едят шпинат, но тут сметали все подряд. Не знаю, что с ними случилось. Лучший шпинат продается в Крогере, на 9-й дороге. «Да это далеко от меня, 10 минут езды, спасибо за совет. Наверное, я им воспользуюсь, но мне правда пора». И она повесила трубку. И он бросился к машине и помчался вдоль брустверов палой листвы, превративших улочки городка в траншею. И всю дорогу до Крогера он уговаривал себя не надеяться, и сердце отбивало тук-тук-тук, как взведенный будильник. И когда он увидел ее в галерее макароны-печенья, раздался звон. Но это был просто звоночек сработавшей кассы. И они пошли рядом, тихо обсуждая продукт, наполняя коляску вкусными сюрпризами для детей. В разрисованных банках, пакетах, коробках. И можно было подумать, что они уже делали это вместе 200, 300, 1000 раз. Вечеринка затихала, редела. Пора было прощаться с хозяевами. «Завтра. У меня. В 11», — сказал босс, нажимая на каждое слово. Жена Леонида Лилиан благодарно и заговорщически улыбнулась киперу, поцеловала воздух над его плечом. Потом он снова увидел Долли, идущую через зал с бокалом в руке, к нему, к хозяевам, с улыбкой для всех, никому, ему одному, мимо. Но он все же успел незаметно догнать ее и процедить, не разжимая зубов: «Завтра у Крогера в 2». И тут же в уме его загорелась эта цепочка оставшихся до встречи часов, которые будут заполнены другими встречами, разговорами, делами. И он будет плыть по реке времени от одного часа к другому, ныряя, извиваясь, хитря, петляя, обходя опасные участки, притаиваясь, перепрыгивая пороги, как тот неудержимый лосось, в сознании которого горит и светится единственный вечный путь, единственный зов. 1-2. Адвокат. Водитель белой Тойоты был беззаботен, не понимал опасности, перепрыгивал из ряда в ряд, даже не мигая фонариком, не знал, что ему грозило. Таких вот, которые влезают прямо перед носом, кипер не щадил. Он посылал их под колеса встречного грузовика, лучше бензовоза, чтобы белый капот сплющился и треснул, как яичная скорлупа, чтобы стекла брызнули во все стороны. Пожарным пришлось пускать в ход газорезки, чтобы извлечь жертву аварии. Тревожил вызов к боссу. 11 часов — странное время. Слишком поздно для летучки и слишком рано для разноса. Опять чья-нибудь жалоба? А что он натворил за последнее время? Фотограф Багразян на что-то поморщился недавно. Но на что? Да, кажется, кипер похвалил сушеные турецкие абрикосы. Багразян очень помрачнел, ненавидит все турецкое. Армяне и турки — старинная вражда. Неужели так трудно запомнить?